«Жениха наши Федоре сватают». «Кого же?» — с удивлением спросила я. «Да того сторожа, что на Химке у Купалин живет», — отвечала Прасковья. «Да чего ты, дура, все смеешься? Ты расскажи сама-то», — обратилась она к Федоре. Но Федора продолжала молчать и улыбаться. «Ну а как же дело со сватами было? И сколько их приезжало?» — спросила я. «Да двое. Родственники жениховы. Мать женихова их присылала. Мужики хорошие, степенные», — говорила Прасковья. «Ну и что же они?» — спрашивала я. «Мы Федору-то принарядили и сватам показали. Чаем их напоили у Степаниды Трифоновны в комнате. Ну и ничего, кажись, она им понравилась». «Что ж вы меня не позвали?» — полушутя спросила я. «Ну что ж девку-то конфузить? На людях-то и сватам не разобраться», — говорила Прасковья. «Федорушка, ну а как же ты решила?» — спросила я. «Да надо эти у Любовь Александровне спросить, как они скажут», — отвечала она краснее. «Да ведь ты теперь вольная, Федора», — сказала я. «Ничего, пусть чай спросит», — вмешалась Прасковья. «Любовь Александровна ей за мать были». «Мама, наверное, благословит тебя, если ты этого хочешь», — сказала я. Но Федора так и не сказала ни своего мнения о женихе, ни о своих чувствах, а только застенчиво посмеивалась и краснела. Как у них все это просто и хорошо. Никаких ухаживаний, никаких влюблений. Все ясно. И к чему это ожидание год? Невольно применяя к себе разговор с Федорой, думала я. Через несколько дней мы получили первое письмо от Толстых. Приведу отрывок из письма от 16 декабря 1863 года Суни к родителям и приписку Льва Николаевича. «От поездки в Москву осталось очень приятное, хорошее впечатление, если б не болезнь папа. Непременно за границу надо. Когда вспомню Кремль, мне представляется огромная шумная картина, много лиц, все любимых, длинный стол, светло, и одно лицо за другим с такими различными и славными выражениями. А у нас тихо, пусто, мирно. И я так привыкла к этой жизни, что уже забыла свою прежнюю кремлевскую жизнь с этой обстановкой, которая теперь оставила во мне такое впечатление. Все еще мне слышится голос мама из саней, когда вы нас провожали. И так я вас всех беспрестанно вижу и слышу. Что-то вы все теперь. Так ли у вас, как было при нас? Должно быть, и Соня Горскина уехала. А если нет, то поцелуйте ее от меня крепко. Я ее еще больше полюбила последнее время. Так мы с ней во многом сошлись. Лиза была как-то особенно мила и весела. Я ее такое никогда не видала. Поцелуйте от меня Таню тоже особенно. Без нее не то в Ясной Поляне. Так стало тихо, пусто. Не с кем тетушкам в безик играть. И они скучают. Вот весной, Бог даст, опять ее увезем. Я ей напишу скоро. Скажите ей, что я очень всегда люблю и что я ей неизменный друг. Слышишь, Танечка?» Дальше Соня спрашивает совета о маленьком Сереже. Приписка Льва Николаевича. «Я так доволен своей аккуратностью в сроке пребывания в Москве, что намерен во всем быть аккуратен и писать вам так же аккуратно, как Марья Андреевна. Нынче хоть поздно, но приписываю только подтверждение всего, что пишет Соня. Только с Горскиной мы не сошлись в том, что нужно мужей ревновать. зато сошлись в том, что она прелесть